Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня у нас очень важная тема – очищение потомков. Я думал, как лучше построить наш разговор, и подумал о том, что если просто давать рекомендации, то вроде бы все правильно, но не всегда человек понимает и часто достаточно сложно усваивается, хотя они достаточно ясные и понятные. Самое лучшее в этом плане – конкретный пример, и на примере можно показать, что нужно делать. Я вам расскажу небольшую историю. Мне недавно обратились за помощью. Женщина, которая читала мои книги, она знает, что такое знаки судьбы, предупреждение. И она попросила через знакомых объяснить, что происходит с ее сыном. Молодой человек живет достаточно комфортно. Его отец имеет большие деньги, помогает сыну во всем. И вот их сын ехал на машине, по трассе, со скоростью где-то 150 км в час, и на этой скорости выбежал лось на дорогу. Он попытался вернуться, но все равно столкновение произошло. Машина восстановлению не подлежит. Сын остался жив и, более того, ни одной царапины. А за некоторое время до этого были проблемы по бизнесу. Начал он успешный бизнес, и у него его подвели, обманули, и все лопнуло. И женщина спрашивает, может быть, это знаки, которые говорят о накатывающемся неблагополучии? Что ей нужно делать, чтобы улучшить состояние сына? Я объяснил вкратце следующее. Я сказал ей, передал. Начните с себя, как всегда, со своего характера. Вспомните все ситуации, испытания, искушения, которые вам давали до зачатия ребенка. Вспомните свою личную семейную жизнь. Если вы разведены, вспомните причины развода, проанализируйте их. Как все это сказывается на судьбе и здоровье ребенка? Я часто говорил о том, что если ко мне на прием приходила женщина с повышенной гордыней, женщина, которая с чувством превосходства относилась к мужчинам, или осуждала мужчин, или не могла простить обиду родителям, или испытывала недовольство длительное собой и судьбой, приводящее к нежеланию жить. То есть женщины властные, категоричные, неверующие в Бога. Если они у меня были на приеме, то, как правило, все вопросы сводились к тому, что у них серьезно больны дети, у детей разваливается судьба и семья, и здоровье. Почему? Потому что если женщина неправильно воспринимает окружающий мир, если она неправильно не умеет общаться и конфликтовать с мужчинами, а любое общение есть конфликт, если она неправильно относится к себе, то все это, накапливаясь, передается детям и потом влияет на их судьбу и здоровье. Как можно улучшить ситуацию в данном конкретном случае? Нужно вспомнить, были ли серьезные большие претензии к родителям. Соответственно, снять. Родители не подлежат осуждению. с родителями можно ссориться, родителей можно воспитывать, но родителей всегда нужно любить и уважать. В любом случае уважение, почему говорят, дабы продлились дни твои, почитай родителей. Почитание – это отсутствие презрения, осуждения, превосходства. Вот этого по отношению к родителям быть не должно. Они нам дали жизнь, и осуждению они внутреннему не подлежат. Более того, мы подсознательно любим родителей, наша душа знает, что они нам дали жизнь, и первое чувство любви идет к родителям. Мы так биологически устроены. Поэтому отречение от любви к родителям рождает у нас программу самоуничтожения, которая потом реализуется как болезни, неприятности и несчастья. Умение не предъявлять внутренних претензий к родителям – это умение быть здоровым. Если у вашего ребенка разваливается бизнес, если у него начинаются неприятности и несчастья, значит, включилась программа самоуничтожения. Какова может быть причина? Осуждение родителей, обиды на близкого человека, на мужа, для мужчин – на жену. Но в первую очередь, если здесь речь идет о женщине, что она могла сделать? Могли быть накапливающиеся претензии к мужчинам, к мужу. Мало зарабатывает, неправильно относится, не понимает. То есть вместо того, чтобы меняться к лучшему и этим улучшать отношения с мужем, вместо того, чтобы помогать ему через положительные эмоции меняться к лучшему, часто женщина встает в позу непримиримого судьи, прокурора. Вот он такой, такой, я его осуждаю, я им недовольна. Такая позиция ведет к проблемам с детьми. Нужно внутренне вернуться в прошлое. И нужно понять, что каждой женщине дается такой муж, каким она сама является. Подобное притягивает подобное. Если у мужа повышенная гордыня, значит, у нее также повышенная гордыня. Если муж не зарабатывает денег, значит, у нее тоже повышенная гордыня. Чем выше гордыня, тем меньше должно быть денег, чтобы значимость не увеличилась. Если муж гуляет, значит, у женщины внутреннее поклонение инстинктам, желаниям тоже достаточно высокое, и ревность, соответственно. Чем более ревнивая женщина, тем больше гуляет муж. Я об этом говорил. То есть вместо того, чтобы преодолевать свои недостатки, этим помогать преодолевать недостатки мужу, женщины часто предпочитают осуждать, обижаться, впадать в агрессию или в депрессию. И вот это все сказывается на здоровье и судьбе детей. Значит, нужно пройти заново все ситуации, сохраняя любовь, принимая божественную волю, и через покаяние убрать из души все моменты отречения от любви, через недовольство, через обиды, через осуждение, презрение, через уныние. И это очень важный момент. Это первое. Это работа с прошлым. Но на состояние ребенка сказывается и состояние детей в настоящем, состояние родителей в настоящем, особенно матери. Значит, насколько вы можете правильно общаться с людьми, то есть в любом случае сохранять любовь, добродушие, миролюбие, уважение, но одновременно свои интересы и собственное достоинство, настолько у вас будет результат позитивный в общении, не будет агрессии, и, соответственно, это будет положительно влиять на детей. Потому что дети продолжают на подсознательном уровне перенимать наше эмоциональное состояние, и это сказывается тоже на их здоровье и судьбе. В Америке провели исследование ученые, и выяснилось, которое длилось несколько десятков лет, что главный фактор долголетия, я это часто повторяю, это не положение в обществе, не деньги, даже не здоровое питание. Это в первую очередь умение правильно общаться. Именно гармоничное общение является залогом здоровья, благополучия и всех остальных благ. А что такое общение? Общение – это конфликт. Правильный конфликт – это конфликт, где есть всегда любовь, добродушие и уважение к другому. Желание помочь, желание воспитать его, то есть помочь ему развиваться и воспитать себя. Если мы начинаем впадать в обиды, в претензии и не хотим развиваться, а вместо этого хотим, чтобы весь мир крутился вокруг нас, у нас всегда будут проблемы. Поэтому ситуация простая. Если у человека, который рядом с вами, есть недостатки, помогите ему избавиться от них. В первую очередь, своим примером. Если вам не нравится ваша судьба, не обижайтесь, не осуждайте. Улучшайте свою судьбу. То есть улучшайте свой характер, который связан с судьбой. Делайте попытки, стремитесь, повторяйте попытки. И тогда у вас все получится. Поэтому умение быть добродушными, оптимистичными, жертвующими, независимыми, смелыми, энергичными. Это все правильно направленная энергия, которая не позволяет нам перевести ее в разрушение. То есть мы должны не разрушать, а созидать. От нашего характера многое зависит. И не только от нашего характера и наших поступков и чувств в прошлом, но и в настоящем. Поэтому очень важно не только пересмотреть прошлое, но и меняться к лучшему в настоящем. Я думаю, у нас это получится, а теперь переходим к практике. Время разбрасывать камни, время собирать камни, сказано в Библии. Наши поступки, наши чувства, наши мысли незримо присутствуют в нашей душе. И все, что мы сделали, рано или поздно возвращается к нам. Что посеял, то и пожнешь, сказано в Библии. Часто мы не понимаем, почему не складываются семьи, почему преследуют неудачи, почему ниоткуда появляются проблемы со здоровьем. И оказывается, одной из главных причин всех наших проблем, болезней и несчастий это состояние наших детей, которое определяется наследственностью нашего рода и нашей душой, нашими чувствами, нашим поведением в юности, когда мы создаем семью, когда появляются дети.